Глава 9. Риса. Конечно, смелой я была лишь в мыслях, но была уверена, что поступлю решительно, если будет необходимо. А пока? Пока я шла на первое занятие в расписании, борясь с сонливостью. Наверное, поэтому и не заметила вовремя Драйка, который практически налетел на меня, пугая. «Уже сегодня, Риса», — напомнил он, играя бровями. «Драйк, я спешу». Сразу же попыталась я отвязаться от неприятного демона. Его поведение было таким отвратительным, что я постаралась дистанцироваться от него. Но наглый демон неожиданно стиснул мой локоть, дергая на себя. «Ты же не думаешь, что я позволю тебе так себя вести после инициации?» Недовольным тоном спросил он, а у меня холодок по спине пробежал. «О чем ты, Драйк?» Не понимая, что ему не понравилось, спросила я, очень желая, чтобы он просто оставил меня в покое. «Не смей так со мной вести себя. У тебя нет на это прав. Я скоро стану твоим хозяином, Риса. Не забывай об этом». Зло прошипел он. «Ты должна внимать каждому моему слову». «Драйк, отпусти. Я не твоя собственность. Сначала инициацию пройди. Кто знает, получится ли у тебя». Выпалила я ему в ответ, дико злясь на заносчивого демона. Конечно, я могла бы ответить, что его план накрылся, и я не стану его донором, но побоялась, что он может что-то учудить до этого момента. Лучше пусть до последнего считает, что я стану его, но терпеть его выходки я больше не могла. Целый год я молча сносила эти нападки, осознавая, что любое мое слово «против» повлечет за собой серьезные проблемы. Но сейчас чаша терпения переполнилась. «Думаю, что говоришь, девчонка!» — прошепел он, а я не стала даже слушать, отталкивая Драйка и торопливым шагом направляясь к корпусу. Он что-то кричал вслед, но почему-то догонять не стал. И хорошо. Иначе бы точно по голове сумкой получил. Выбесил. Я и так на нервах вся, так и он еще лезет тут. «Спокойно, Риса, надо выдохнуть. Вдруг еще не получится ничего? Вдруг мне прямая дорога к Драйку? Хоть бы все пошло по плану. Я и так сделала все, что от меня зависело, даже больше, чем полагается. С этими двумя связалась. Стоило только вспомнить их, как, зайдя в кабинет, я обнаружила толпу девчонок, окруживших демонов. Что удивительно, они сидели рядом, а не в разных сторонах аудитории, и купались во всеобщем внимании демонесс. Ну и что вот они тут забыли? Надеюсь, не по мою душу пришли? Не уверена, что общая теория концентрации обычных энергетических потоков полезна для них предмет. У них явно немного другая направленность. Нахмурившись, я прошла в аудиторию. Но, как оказалось, не последний, кто спешил на занятия. За мной небольшими группами начали заходить студенты Академии СЭКС, причем не только парни, но и девушки. Они распределялись по свободным местам, еще больше озадачивая меня происходящим. Да и не только меня, а всех. От такого разнообразия демонов мои сокурсницы и сокурсники и вовсе растерялись. Столько красоты и в одном месте. Затормозив в самом начале, я пропустила момент, когда почти вся аудитория заполнилась и мест почти не осталось. Как нарочно было несколько свободных, среди которых имелось и одно между Кейром и Эриком. Но я решительно его проигнорировала, выбирая самое дальнее. Зря я подумала, что у меня есть право голоса в этом вопросе. Поднимаясь по ступеням наверх и проходя мимо стола с вышеупомянутыми демонами, мне решительно преградили дорогу. Кейр молча встал передо мной, заставив затормозить. «Здесь есть свободное место», — совершенно спокойно произнес он и медленно наклонил голову на бок, игнорируя ошарашенные взгляды от студенток, столпившихся вокруг нас. Он словно забыл о том, что никто не должен знать о нашей связи, и это настолько обескуражило, что я пару мгновений еще тупо пялилась на него, не в силах поверить в то, что он творит. Но в себя меня привело появление нашего куратора, который строгим голосом приказал всем рассесться по местам. И мне ничего не оставалось, как устроиться на предложенном брюнетом месте, в мгновение оказавшись зажатой между двумя демонами. Чую, занятие будет очень веселым для меня. Но я даже не предполагала, что меня ждет. Даже на секунду представить не могла, что совсем скоро буду в ужасе пялиться перед собой в никуда, пытаясь вникнуть в смысл слов куратора нашей группы. «Дорогие студенты», — начал Арвен, «так как с недавних пор Академия была вынуждена принять под свое крыло учащихся Академии СЭКС, руководством учебных заведений было принято решение видоизменить учебную программу. Уже после этого начала я почувствовала, что дело неладное, что ничего хорошего от этого нововведения меня не ждет. Вот вообще. Будет отобрана группа студентов из наших гостей и учащихся Академии, которая будет переведена на отдельный экспериментальный курс. Раз уж представилась такая возможность, то руководство решило оценить возможности использования разных видов магии в общей совокупности. Продолжил он, а у меня сердце пропустило удар. Я уже знала, что последует за этим. Даже не стоит и гадать, с кем в группе я окажусь. Ученики будут поделены по двое-трое, в зависимости от целей, которые хочет увидеть руководство. Сейчас я оглашу список. Цели. Знаю я их и цели. Им вовсе не моя магия важна, а энергия. Просто невероятно. Неужели за моей глупости ректорам пришлось идти на такое? Или они просто решили совместить приятное с полезным? Интересно, планировался ли вовсе такой эксперимент? Почему бы и нет? Исключать не стоит, конечно. Просто, вероятно, он был в планах не так скоро. Но обстоятельства сложились так, что призвали руководство воспользоваться ситуацией. И вот. Хотелось застонать. Мало мне того, что я буду обязана питать этих двоих, еще и учиться с ними вместе. Круглосуточно рядом с демонами, которым от меня нужно лишь одно — я. От мысли меня отвлек голос Арвена, который произнес знакомое имя. «Драйкост и Дайра Миар». Не знаю, какую по счету группу он уже назвал, но ненавистный мне демон, на удивление, был тоже отобран и в компанию с бывшей Кейра. Покосившись на брюнета, я успела заметить его довольную улыбку, осознавая, что сделано это было специально. Но еще бы! Далее последовало еще несколько групп, и некоторые по три демона, некоторые по два. И все в основном состояли либо из демонов энергии и демонов искушения, либо вместо последних были выбраны демоны соблазна. Но были и такие, где присутствовали представители всех трех видов. А вот универсалов и не было в числе групп, и это заставило меня напрячься. «И последняя группа», — произнес куратор, на мгновение поднимая взгляд на взбудораженную новостями аудиторию. «Кейр Тайр, Эрик Старс и Рисана Ларс». По внезапно возникшей тишине в аудитории я поняла, что дело дрянь. Выбрали не демонессу энергии, а какого-то универсала, без каких-либо выдающихся данных и без статуса. Я в мгновение почувствовала на себе десяток ненавистных взглядов, уже жалея, что вообще пришла на лекцию. Даже невольно сползла по лавке вниз, сгорбившись, видимо, считая, что так стану незаметной. Не помогло. «Ну все, сейчас точно начнется поток возмущения. А я и подавно погрязну в недовольстве пассии этих двоих. Стоило только подумать об этом, как я почувствовала два яростных взгляда, направленных в мою сторону. Один я нашла сразу же. Дайра, бывшая Кейра. А второй определить так и не смогла. Но мне и демонессы хватило, чтобы понять, она меня заочно люто ненавидит». И это при том, что не в курсе, почему Кейр ее бросил, и навряд ли способна даже предположить, что из-за меня. «Мамочки, я вообще до конца этого курса смогу доучиться? Об окончании Академии, похоже, вообще мечтать не стоит. А ведь это только начало. Что дальше-то будет?» Окончание лекции я ждала с содроганием. Да, меня била крупная дрожь, и коленки тряслись так, что я даже сразу не среагировала, когда рука Кейра нагло устроилась на моей ноге, чуть сжимая. «Не бойся, конфетка, мы не дадим тебя в обиду», — прошептал он, чуть наклонившись в мою сторону. А я в изумлении повернула голову, смотря на него и не зная, как реагировать. В ином другом случае я бы вмазала по его смазливой мордашке, но сейчас его рука на моем колене неожиданно принесла немного спокойствия. Уж не знаю, что повлияло. Само это действие или его слова, но дрожь в последний раз, прокатившись по телу, ушла. А после исчезла и рука демона, поэтому реагировать на его наглость было уже поздно. Вообще, стоило бы поблагодарить. С опозданием, но я поняла, что именно он сделал. Пока профессор Грах, сменивший нашего куратора, вещал, до меня дошло, что Кейр применил свою способность. Он же демон соблазнения, вот и сдобрил свое касание доброй порцией желания. Оно, конечно, легко прогнало мое волнение, но теперь я чувствовала себя не в своей тарелке от близости демонов, которые сидели слишком близко ко мне, беся этим своих пассий. Вторую определить я так и не смогла. Она сидела где-то позади, и оборачиваться было бы странным, поэтому я просто делала вид, что ничего не замечаю. Да и вообще, смысл на меня злиться? Не с моей подачи меня закинуло в группу к этим двум демонам. Ой, ладно, с моей. Если бы не тот ритуал, ничего бы этого не было. Но никто ж, кроме нас троих и двух ректоров, не в курсе. Поэтому и обвинять меня никто ни в чем не будет. Особенно бывшие пассии демонов. Хотя помимо демонесс стоило бы опасаться Драйка, который всю лекцию не сводил с меня своего взгляда. И этим невероятно раздражал. Но я терпела. Все неудобства, которые окружали меня, до самого окончания занятия. Стоило только символом вокруг двери загореться, как я тут же начала складывать вещи, собираясь сбежать в числе первых. Но демоны, сидевшие с двух сторон, похоже, не собирались выпускать меня. Мало того, стоило мне предпринять попытку встать, как одновременно обе руки оказались на моих коленях, останавливая. «Не так быстро, мармеладка», — прошептал Эрик, приподнимая уголок губ вверх и скользя по моему лицу взглядом, от которого по телу прокатилась волна неконтролируемого жара. У меня аж щеки запылали от действий этих двоих. «Снова? Да они издеваются!» «Занятие!» — пробормотала я, пытаясь вернуть себе контроль над разумом и тщетно борясь с воздействием их силы. Но в голове был натуральный кисель. «Ты от него освобождена. Не забыла же про метки?» Скользнув ладонью выше, прошептал Кир, медленно опуская взгляд. «Сейчас?» — с долей испуга спросила я. «Угу», — ответил вместо брюнета блондин. «Сейчас. Поэтому далеко не убегай, иначе мы расстроимся». Показательно сложил брови домиком блондин, а я, наконец, пришла в себя. «Гадство! Это нечестно, что они используют на мне свою силу. Я же почти не могу сопротивляться». «Хорошо», — немного резче, чем стоило, — ответила я, одновременно с этим скидывая их руки с колен. «Сейчас так сейчас. Поскорее бы с этим закончить». «Закончить» — лишь слово, которое никак не отражает того, что все завершится. «Все только начинается, и впереди меня ждет компания этих двоих. И даже не представляю, что с этим делать. Уповать только на помощь от ректора Академии СЭКС не стоит, поэтому придется самой искать способ исправить то, что я, можно сказать, сама и натворила. Надеюсь, у меня получится».